Глава 29. Пробудилась я от какого-то шума. Звонили в дверь, громко лаяла собака, перекрывая людские голоса. Должно быть, Верна и Лидия. Вернулись и терпеливо дожидаются на веранде с очередной порцией успокоительной микстуры. Почему бы им не оставить меня в покое? Во сне я отлежала руку, и теперь ее покалывали тысячи игл, но я даже не пошевелилась. Вновь раздался звонок, в дверь заколотили, но я не двигалась. Вот уйдут, я оденусь, выйду и не вернусь, пока не отыщу моего сына. В дверь уже дубасили, что было мочи, даже стены в комнате подрагивали. Да что такое с этими женщинами? Нужно встать и отослать их, силой, если потребуется, вытолкать с веранды. Босая, я дошла к двери, открыла и окаменела. На пороге, держа на руках моего сына, стоял Джеймс Окер. Пижама вся в грязи, в волосах солома, зубы мелко стучат. «Мама!» Он протянул ко мне руки. Горло подступил комок, глаза заволокло слезами. Я схватила его, прижала к себе, упиваясь запахом вывалившегося в летней грязи мальчишки. Он уткнулся лицом в мою шею, я внесла его в дом. Слова не шли, по щекам текли слезы, но никогда еще я не была так счастлива. Я осторожно опустилась на диван, бережно устроила Билли на коленях и внимательно его осмотрела. Лицо грязное, пропах сеном и навозом, босой. В остальном цело, невредимо, вот только зубы все выстукивали дробь. «Тебе холодно, Билли?» «Угу. Ты сердишься?» «Нет, малыш. Я искал Спайка». «Знаю. Вы с папой ругались из-за Спайка». Я вздрогнула. «Все хорошо. Теперь все-все будет хорошо. Я думал, что если найду Спайка, то вы не будете ругаться». «Господи». Окер, сунув руки в карманы, стоял спиной к нам. Наконец он откашлялся, развернулся и сказал... «Парнишка немного напуган, но все в порядке. Все, что ему сейчас нужно, это горячая ванна и добрый завтрак». «Мартин знает?» «Да. Бедняк даже расплакался, но мы дали ему виски». «Черт, да мы все выпили. Он сейчас в котвале заполняет бумаги». Окер потрепал Билли по голове. «Нашему маленькому сахибу несказанно повезло. Его обнаружил Эдвард утром на дороге. Мы ошибались, полагая, что кто-то увез его в Симлу. Все это время он был здесь, в Масурле. Не далее, чем в километре отсюда». «Его нашел Эдвард?» Билли прильнул ко мне, и я принялась его укачивать. Уоррингтон всю ночь, как средневековое привидение, бродил по окрестностям с фонарем. Стучал в двери. Сказал, что от копов толку не будет. «Эдвард?» «Да, они ведь сына потеряли». «Что? Вы не знали?» «Во время бомбежки Лондона они потеряли сына. У Лидии случилось нервное расстройство. Эдвард ее выходил. Он, конечно, бывает чертовски несносен, но с ней нянчится, как с подбитой птицей. В этом парне есть кое-что такое, о чем вы даже не подозревали». «Эдвард?» Я вспомнила, как он утешал Лидию у телеграфной станции, как Лидия просовывала мои руки в бретельки бюстгальтера, как надевала на меня трусики. Наверное, исчезновение Билли оживило воспоминания, разрывавшие ей сердце. «Чертовски повезло, в самом деле», — сказал Уокер. «Мы подняли такой шум, что, боюсь, и плохие парни искали его не менее усердно, чем мы». Подкатила дурнота. «Плохие парни? Хотите сказать?» «Ну, он уже дома, так что это теперь не важно». «Мама!» «Да, Бобо?» «Мистер Уоррингтон купил мне гренок, и я сказал ему крипья». Я принялась целовать его. Тут появилась Рашми. «Билли!» Она подлетела к нему, запустила пальцы в волосы. «Привет, Рашми!» Он прильнул к няне. Пряча слезы, она подхватила его на руки и принялась разглядывать, держа перед собой, как куклу. «Кокос?» — спросила Рашми. Он кивнул, и она, наконец, расплакалась. Билли перелез через подоконник и, как ни в чем не бывало, без малейшего намека на страх, зашагал по тенистой дороге. «Мы ведь делали так множество раз. Я помню, что надо идти по той стороне дороги, как мы на машинке гуляем». «Верно, милый. Я видел каких-то ребят, но там не было того мальчика, который забрал Спайка». Он покосился на меня. «А сандалии испачкались. Я побоялся, что ты заругаешься». Он вздохнул. «А теперь их вообще нету». «Купим новые. И тебя никто не остановил?» «Один дядя в такой круглой шляпе, как лепешка, что-то сказал, но он мне не понравился, и я убежал. А потом леди в зеленом саре погрозила пальцем и велела домой бежать. Но с незнакомыми людьми разговаривать нельзя. Я ей язык показал». Он продемонстрировал, как именно, и я невольно рассмеялась. Затем он подошел к дому, заляпанному красной краской. «Там на земле тоже сидела леди. Я ее спросил, где мой Спайк». Билли помолчал, потом робко добавил. «Нужно же было спросить у кого-то». «Да, нужно. Но она не стала разговаривать». Дальше Билли свернул с дороги, чтобы не попасться на глаза Камалу, и вскоре заблудился. «Где же ты спал ночью?» «В коровьем доме. Там была очень добрая козочка, она меня согрела. А когда я проснулся, сандалий не было». «Ух, малыш!» — он потер глаза. «Мам, я есть хочу». Мне так хотелось побыть наедине с Билли, что я отослала Рашми домой. Она поцеловала его 10 раз, потом еще столько же и, подхватив мусор, убежала, чему-то улыбаясь. Накормив сына йогуртом с ломтиками банана, я неспешно его выкупала, наполнила ванну теплой водой, и его гладкое тело скользило под моими мыльными руками. Я полоснула его заботливо и осторожно, словно промывала лепестки роз. Он вернулся ко мне целый и невредимый. То был подарок, чудо. Я вымыла шампунем его чудесные светлые волосы, наклонила голову под кран. И после того, как пена стекла, он заблестел, как белек. Вскоре Билли снова захотел есть, я сварила яйцо и обильно намазала гренок клубничным джемом, радуясь, что могу кормить своего малыша, смотреть, как он ест. Потом я лежала на детской кровати, обняв его, вдыхая запах мыла и клубники, пока он не уснул. Я и сама ничего не ела почти сутки, поэтому, когда он уснул, дала о себе знать глухая боль в животе. Я отодвинулась от Билли, еще раз его поцеловала и отправилась в кухню. Съев яйцо, налила чашку чая и захватила ее с собой в гостиную. Но замерла в дверях при виде выпотрошенной подушки. На диване белела горка из перьев. Мягкие белые и совсем маленькие перья облепили диванную обивку. «Не хватало еще, чтобы это увидел домовладелец», — подумала я. Испачканный пол, ванна еще куда ни шло, но подушка — вещь старинная, возможно, ценная. Конечно, можно купить швейный набор и попытаться зашить, но я небольшая мастерица иглы и нитки. Если ничего не получится, придется позвать швею, устрою ее с машинкой на веранде. Во сколько это может обойтись? После дорогих духов и всех тех бакшишей, что мы выплатили, денег на аренду у нас явно не хватит. Хорошо, что Мартин не знает. Я решила пригласить домовладельца. Отправлю приглашение с посыльным, который заходит каждый день после второго завтрака, и на этом свидании попрошу о небольшой отсрочке. Я надеялась, что на штрафных процентах он настаивать не станет. Вручив посыльному записку, я вспомнила о лежащем под половицей дневнике. Прихватив нож для масла, я прошла в комнату Билли, тихонько подняла доску, плотно лежавшую в гнезде, и вернулась в гостиную с жестянкой в руках. Вытащила из грелки замшевую книжицу, и она распахнулась на том месте, где были вырваны страницы. Перелистав к началу, я принялась читать.